Глава 44. Расстроилась. Да уж, опять разборки намечаются. Может, ректора заранее в этот раз предупредить? Ну, вообще, с Шеном уж очень напрягает общение. Побаиваюсь его. В закрытой специальной полупрозрачной сеткой маленькой беседке со столиком на двоих мое тело прямо взбодрилось. Столик уставлен всевозможной снедью, и я вдруг поймала себя на мысли, что ем очень медленно и странно. Выбираю в основном фрукты, хотя обед, и надо бы что-то посерьезнее съесть, и чуть ли не посасываю каждый кусочек, облизываю и играю с ягодами пальцами. Наяр подозрительно молчит. «Стыдно как?» Пытаюсь взять себя в руки, но не могу. И продолжаю есть то, что хочет и как хочет тело. Очень вкусные фрукты. Краснее все же поясняю я после пары минут напряженной тишины. «Я так и понял», — отвечает Наяр. «А мне хочется смеяться и плакать». Обед прошел хорошо, только разговора особо не вышло. Мне кажется, Наяра напрягала моя открывшаяся страсть к фруктам, а может, он предпочитал думать о чем-то своем, ну, а я и говорить особо не могла, занятая едой и борьбой с собой. Все же уединенные приемы пищи в беседке — это плохая идея. Я прямо чувствую, как тело зудит от желания сотворить что-нибудь этакое. Например, резко перегнуться через стол, поцеловать Наяра и при удачном стечении обстоятельств овладеть им прямо на этом же несчастном столе. «К сожалению, время обеда заканчивается», — произнес маг, видимо, заметив, что моя тарелка с фруктами опустела. «Пойдем?» «Да», — облегченно произнесла я. «Само мое тело отсюда ни за что не уйдет». «Провожу тебя, если ты не против, до аудитории. На ужине меня не будет. Надо отлучиться. О Шене не волнуйся», — сказал Наяр, вставая и подавая мне руку. Наяр говорит все так, словно он мой парень, и мы встречаемся. Осознание этого стало как удар под дых. Я не могу с ним встречаться и вечером идти к магистру и тренироваться с ним в поцелуях. Но и с Наяром нет сил прекратить общение. Что же делать? Прекращать уроки с преподавателем? Ну и как-то самой пытаться обуздать ведическую силу. Хотя тут риск забеременеть от Наяра увеличивается в разы. Наяр, как и обещал, проводил меня до аудитории. А может, я все себе надумываю? И не так уж серьезно относится ко мне первокурсник. Лекцию слушаю рассеянно, думаю, что делать. В какой-то момент неожиданно замечаю лежащий на моем столе букет цветов. Не с клумбы, а, похоже, купленных и красиво упакованных в цветочном. Подозрительно оглядываюсь по сторонам. Куда смотрят парни, не понять. А вот многие девушки с завистью и злостью как раз на меня поглядывают. Есть нехорошее подозрение, что у меня после танца появился среди одногруппников поклонник. После занятий и на ужине мне, благо, Шен не повстречался. Может, до сих пор в кустах лежит, я не знаю. Проверять не хочется. Робко стучусь в дверь кабинета магистра и захожу. Преподаватель на месте. Для себя решила, что попрошу преподавателя воздерживаться от экспериментов с физической близостью. Если не послушает, то тогда это будет последнее занятие. «Здравствуйте, магистр, я...» Преподаватель встает, быстро пересекает кабинет, берет меня в охапку. Я только пискнуть успела. Ничего не сказав, впивается поцелуем в мои губы. Резко, властно, требовательно, жадно. От такого напора я растерялась. А тело воспарило к звездам. Такая страсть уже двух тел, что разуму остается только наблюдать со стороны. Бесконечно долгие, воспламеняющие все чувства поцелуи. Руки магистра ласкают меня. В каждом движении мужчины чувствуется опыт. Несмотря на дикий пожар страсти, терпение и даже нежность. Я чувствую, как с меня слетает мантия, меня прижимают к двери. Совсем теряюсь, когда магистр резко задирает мне подол и с силой сжимает бедра. Мое тело дрожит от желания, а я сама где-то глубоко внутри дрожу от страха и горечи. Кажется, магистр больше не может ждать, а я не могу ему ничего противопоставить. Беременность, уход из академии. Больше не будет магии, приключений, драконов. Наяра. Я даже не буду знать, как выглядит отец моего ребенка. Неожиданно магистр отстранился. Грудная клетка преподавателя тяжело вздымается. «Почему ты плачешь, Айлин?» «Слезы? А ведь и правда я плачу. Наверное, это чудо, но это та реакция, действие которой тело не смогло проконтролировать. Вы считаете, что есть поводы для радости?» Тихо произнесла я. «Правда думаете, что лишиться невинности возле двери, забеременеть и уйти из академии — предел моих мечтаний?» «Я прошу прощения за свою несдержанность», — неожиданно произнес преподаватель, отпустил меня и отступил на шаг. «А меня все равно трясет, причем по двум почти несовместимым причинам — пережитого страха и желания». Кивнула и тихо произнесла. «Я бы хотела закончить эти занятия». Не прошло и одной учебной недели, а мне уже достаточно. «Айлин, идем сядем и поговорим». Послушно прохожу к столу и сажусь на стул. Наверное, не общаясь я с Наяром, не воспринимала бы все так остро. Но сейчас мне плохо. «Смотри, Айлин». Преподаватель садится в свое кресло и протягивает ко мне руку. На его ладони лежит украшение. «Что это?» «Это слейф-браслет и артефакт. Я долго думал над проблемой ведической силы. Есть предположение, что она реагирует на ауру человека. В ауре есть все показатели. Здоровье, жизненное, магические силы, характер и многое-многое другое, включая все физические показатели. Также силы выбирает избранника, анализируя твою ауру. Если это действительно так, то существует заклинание, на время скрывающее ауру. Около часа. Само по себе заклинание не работает. Его надо привязывать к артефакту, и оно не очень полезно, угнетает ауру. В идеале его вообще лучше использовать не больше 10 минут. После полутора часов использования может быть потеря сознания. Если при этом заклинание еще работает, после 5 часов может быть совсем печальный исход. Поэтому за сутки не больше часа использования. Попробуй. Надеваю на руку очень красивый и изящный браслет и затем кольцо. Кольцо и браслет связаны цепочками, на переплетениях которых драгоценные камни. Магистр показал, как и на что нажимать для включения и выключения заклинания. «Ну как ощущения, Айлин?» После того, как я включила заклинание, поинтересовался преподаватель. «Потрясающе!» — с восторгом воскликнула я. Сердце забилось чаще. «Меня к вам больше не тянет! Я не чувствую ваше присутствие». Магистр кивнул. «Заклинание будет хватать как раз на один наш вечерний урок. Если нет, то себе я тоже сделал подобный артефакт. Он скроет уже мою ауру, чтобы сила не реагировала. Ну и в случае неожиданных появлений на твоем пути новых избранников, тоже вполне хорошая, пусть и временная защита». «Вы гений!» Чуть не подпрыгивая от радости на стуле. «Это тут, в академии, я с избранниками встречаюсь постоянно, а в жизни вряд ли. Почувствовать избранника издалека, и пока еще есть какой-то контроль, активировать заклинание и сбежать подальше. Все, проблема частично решена. Спасибо. Ты готова продолжать приходить на занятия?